Глава 4. «Люб», — смотрел на меня растерянный муж, — «я же тебе могу этого не простить никогда. Ты это понимаешь?» «Ты мне?» Готова была я рвать и метать, нервно шагая по комнате. От эмоций и злости меня буквально подкидывало. «Ты не простишь. Вы только посмотрите на этого важного индюка. Да это я тебе никогда не прощу такого ножа в спину!» «А вот за индюка сейчас обидно было». «Я тебя сейчас еще не так обижу, если ты немедленно не соберешь свои трусики, носочки и гель для душа и не свалишь уже в туман!» Сжала я кулаки. Мне казалось, я была зла настолько, что даже могла бы начать его бить. За предательство, за разбитые жизни, мою и наших детей. За годы, что я подарила ему. За молодость и красоту, что также принесла в жертву нашему браку. За доверие, которое сейчас подорвали и растоптали так, что я не уверена, что вообще кому-то когда-то теперь поверю в жизни. За сердце, которое сейчас он разорвал и станцевал на его лоскутах. Мне хотелось не плакать, нет. Мне хотелось съездить ему по морде за все, что он сделал. «Люб, ну куда я пойду на ночь глядя?» Задал резонный вопрос Степа, но я не собиралась идти у него на поводу. Знаем мы такую тактику. Сейчас уговорит меня остаться тут на ночь, потом на недельку. Идти-то ему некуда. А потом я остыну, прощу и приму его обратно. Наверное, он и рассчитывает, что все выйдет примерно по такому сценарию. Но я сегодня решила сменить режиссера этого спектакля, а сценарий шаблонный — выбросить в мусорку. «А мне плевать!» — вскинула я гордо подбородок. «Хоть на лавке спи, только не тут. Надо было думать о том, что можешь лишиться дома перед тем, как своего дружка пихать во всяких шли... Вот только не надо грязи и обзывать ее. Довольно грубо перебил он меня. «Ах, тебе не надо грязи!» Подошла я к нему ближе и заглянула в глаза. «А то, что делаешь ты, заводя за спиной жены какую-то шкуру, это, по-твоему, не грязь?»